543. Август 28. Да, да, да. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Если все во мне, то в сознании я и первенствую. Мысль ко мне устремленная растет постоянно. И не надо ходить за мыслями новыми никуда и ни к кому, ибо открыт океан учения духу. Доступность пространственной сокровищницы космического знания — явление редчайшее и возможно лишь благодаря близости. Созвучие настроенности со сферами высшими делает получение знания возможным. Тональность созвучия определяет характер получаемого материала. И живая связь со мною, и ритм поступления утверждают непреложность процесса. Истинно говорю, кто ко мне придет, тот со мною и прибудет. Стать руководителем-наставником можно лишь получу. Идеалом становится облик владыки, и от него и черпается живая сила динамики продвижения. Связью с владыкой восходим. И утренний луч несет в себе каждый день новый импульс, устремляющий к продвижению. Так близость владыки силу дает не ослабеть на пути бесконечном и перед беспредельностью не устрашиться.